Они снова начали вводить данные, пытаясь вычислить систему. Минут через 10 оторвались от своих расчетов. Командующий: недостаточно данных. Каких именно? Куда именно летают шахтеры? И в каких системах они бывают? Ну, это несложно выяснить. Зараза, вызови главного у шахтеров на станции. На экране появилась его картинка, но никто не отвечал на мой вызов. Уже решил, что он занят и не может ответить, как появилась его взлохмаченная голова на экране. Слушаю, командующий. Что случилось? Все в порядке и ничего не случилось. Мне нужна только информация от вас. Какая? Куда летают ваши шахтеры? В какие системы? Это они скрывать будут. У каждого хватает своих секретов и есть заветные астероиды. Хорошо, тогда они могут пометить системы, в какие они не летают или летают, но очень редко. Это можно сделать только, сам понимаешь, я сам никуда не летаю. Понимаю. Дайте контакты, с кем можно связаться, и я сам свяжусь с ними. Лови. Он выслал больше полусотни контактов. Благодарю за помощь. Да без проблем. Мы вчера с командующим 7-м флотом посидели и отметили победу. Тебя несколько раз вызывали, но у тебя Искин не давал связь с тобой. Да я не против отметить, но меня док какими-то препаратами напихал, и я постоянно спать хотел. Вот вчера и вырубился. Тогда прилетай сегодня, отметим. Если медицина даст добро, без проблем. Вчера я и не знал, что у меня такая флотская знаменитость в системе. Да ладно вам, какая знаменитость. Да ты не скромничай. Я в курсе, как ты племянницу императора спасал от замужества. Журналисты все переврали. Вот вечером и расскажешь, как все было. Если медицина даст добро. Понял тебя. Он отключился, а я посмотрел на аналитиков и пилота. Они с большим интересом слушали наш разговор. Ну что, сидим? Вызывайте шахтеров, будем их расспрашивать. На экране стали появляться окошечки с лицами шахтеров. Они с интересом меня рассматривали. Когда их стало много, обратился к ним. Здравствуйте. Меня зовут Алекс Мерф, я командующий 8-м флотом Империи Аратон, и у меня к вам небольшая просьба. Какая? Спросило одно из окон. Очень простая. Мне нужно, чтобы вы на карте отметили, скажем, желтым цветом, системы, где вы не бываете или бываете очень редко, и после чего выслали эту информацию нам. Зачем это вам? Опять спросило одно из окон на экране. Для анализа. Могу всех успокоить. Меня места вашей добычи не интересуют от слова совсем. Когда мы снова сможем заняться добычей? Это от нас не зависит. Как раз зависит от вас. У вас глушилки работают. Это нужно для вашей безопасности, придется пока потерпеть. Как долго еще терпеть? Не знаю, еще раз повторяю, что от нас это не зависит. Что это значит? Это секретная информация, я и так вам много сказал. Скажите, у вас пропадали шахтеры недавно, и если пропадали, в каких системах? Никто точно не знает где, но недавно пропали двое, Фред и Боб, их искать полетел, искать еще один и тоже пока не вернулся. Скиньте мне информацию о них и где они предположительно работали и пропали. Как давно они пропали? Неделю назад должны были вернуться и не вернулись. Ну что, все скинули? Я обратился к аналитикам. Да, почти все. Хорошо. От лица флота выражаю всем вам благодарность за помощь. В денежной форме? Спросило одно из окон. Исключительно в устной. Командующий, а вы женаты? Спросило другое окно женским голосом. Женат. Жаль. Пришлось дать команду заразе на отключение связи по нейросети. Потому что я понял, что меня сейчас завалит вопросами. После того, как связь отключилась, обратился к аналитикам. Ну что, достаточно теперь информации? Да, теперь должно быть достаточно. Глава 13. Они занялись расчетами, а я решил, посмотрел систему, где пропали двое шахтеров. Когда открыл карту, на которой была указана система, где они предположительно пропали, понял, что это попадание в десяточку. Оказалось, что наши разведчицы и шахтеры пропали в одной системе. Это точно не могло быть совпадением. Конечно, это мог быть случайный пират, засевший в этой системе. Только эта система у многих шахтеров была помечена желтым цветом как редко посещаемая. Ни один вменяемый пират не будет устраивать в такой системе засаду. Он найдет более посещаемое место, хотя там мог оказаться и не особо вменяемый пират. Плохо было, что система не была большой, а только средняя, и в ней эскадру точно не спрячешь. Похоже, это ложный след, и там просто засел какой-то пиратский чудик. Нужно будет потом туда слетать и разобраться с ним. Хотя в этой системе мест для засады было много. Плохо было то, что я до сих пор ни на шаг не приблизился к разгадке, где же у них прячется эскадра. Командующий, Искин вычислил два новых варианта, сообщил аналитик. Давай на экран. На экране на карте систем, лежащих к северу от нас, засветились две системы. Одна находилась на северо-западе, другая система находилась на северо-востоке. Обе были не очень далеко отсюда и обе были большими. Как только я увидел эту картинку, все понял, пазл в голове сложился. Это был не чудик-пират. Они вот здесь, и я подсветил систему на северо-западе. Почему в этой? Искин считает, что система на северо-востоке перспективней. Может и перспективней, но они здесь. Почему? Наложи на карту маршруты все разведчиков. Наложил, но нам это ничего не дает. Видишь, разведчица, что пропала, она должна была обследовать эту систему. Да, но она пропала не в ней, а в соседней. Кроме того, может, еще и не пропала совсем. К тому же до второй потенциальной системы разведчик еще не добрался. Он только послезавтра в нее попадет, чтобы исключить ее из вариантов. Так и есть, но там же, где пропала разведчица, пропали шахтеры. Может, это просто совпадение и их случайным астероидом раздавило. Возможно, но я бы выставил в этой системе пару кораблей с глушилкой гиперпространства, и они бы выдергивали корабли из гиперпространства, чтобы случайные корабли не долетели до основных сил, находящихся в этой большой системе. В этой системе с глушилкой можно целый флот разбить о камни. Она как раз расположена на пути в большую систему. Слишком все ненадежно, одни предположения. Согласен, но другого у нас нет. Может, нет, там уже эскадры улетели, как только узнали, что пираты разбиты. Возможно, но это нужно проверить. Вы хотите оставить системы и полететь туда? Нет, это нельзя делать. Системы оставлять без охраны нельзя. Может получиться, так что мы полетим туда, а они сюда. Можно отправить туда разведчика. Они все недалеко оттуда находятся. Вот этого нельзя делать. Почему? Потому что, если он засветится, они поймут, что раскрытые уйдут оттуда. Ищи их, потом и гадай, нападут они или нет. Что вы тогда предлагаете? Сделаем по-другому. Рассчитайте, где и как они расположили бы корабли в этой системе. Это несложно. Это действительно было несложно. Последние 11 и 12 планеты от местного светила сейчас были на западной стороне системы. Соответственно, восточный край карты был пустой и представлял собой отличное место для разгона эскадры. Соответственно, эскадра должна находиться в северо-восточном углу системы, чтобы оттуда разгоняться, прыгать и лететь к нам на юг. Через 5 минут Искин подтвердил все мои предварительные выводы. Кого туда отправим, командующий? Никого. Не понял, что тогда будем делать? Думать. Скажи мне лучше, сколько времени нужно будет противнику лететь к нам, если мы выйдем в нижнем юго-восточном краю системы? Это зависит от того, какие корабли будут у противника. Линкоры, конечно. Хотя нет, давай считать, что и фрегаты у них тоже есть. Принято. Расчеты показывают около 10 часов. Сколько нашим линкорам лететь отсюда до этой системы? 14 часов. Значит, у них будет запас около 4 часов по времени. Примерно так. Плохо было, что негде было спрятаться в этой части системы. В ней были только три планеты и все три находились недалеко от местного светила. Если я туда полечу, то только сокращу время до боестолкновения. Так не получалось. Если мы выйдем в юго-западной части системы, тогда они долетят до нас за 12 часов, а наши – те же 14 часов. Это если они облетят соседнюю систему? Нет, если будут облетать немного дольше. Насколько? Около получаса. Расчет делали по линкору или фрегату? По фрегату они быстрее, а по линкору – 14 часов. Отлично, тогда рискнем. Не понимаю, что вы задумали. Сейчас поймешь. Зараза, командующих в малой системе и седьмого флота на связь. Кроме того, подключите к совещанию их аналитиков и старшего навигатора. Принято. На экране были уже все окна, не было только командующего седьмым флотом. Его окно было темным. Похоже, вчера хорошо отметил, но скоро появился и он, заспанный. Судя по картинке, он был у себя в каюте, мало того, был не один, а с дамой. Что случилось? Мы тут воевать собрались, а ты спишь. Мы вчера посидели немного и отметили победу. Тебя, кстати, звали. Понимаю, но ты мне нужен на секретное совещание, а я вижу, ты не один, так что проводи даму и приходи в себя. Какой ты глазастый. Не переживай, она наша флотская. Да я не переживаю. Дай мне пару минут, ждем. После чего он отключился. Наш с ним разговор слышали все и теперь улыбались, похоже, обсуждая по нейросети похождения командующего седьмого флота, а я просто ждал. Через несколько минут он появился снова, теперь уже в форме, и сразу перешел к делу. Что случилось? Пока ничего, но я задумал операцию и хочу поделиться с вами своими соображениями, а также вашими задачами в ней. Слушаем. Значит так, анализ обстановки говорит, что основные силы могут находиться в одной из этих двух систем или в обоих сразу. Подсветил их на карте. Почему именно в этих? Они большие, в них удобно спрятать эскадру для прыжка сюда. Из этих двух я выбрал вот эту, думаю, они там. Почему именно эту? У нас пропала разведчица не в ней, а раньше вот в этой, я показал ее на карте, но именно она должна обследовать эту систему. Кроме того, в этой же системе также недавно пропали шахтеры. Думаю, что в этой системе выставлена ловушка на случай, если кто полетит в направлении, где находится их основная система. Поэтому для всех навигаторов лететь через эту систему запрещаю, облетать ее стороной. Принято. Мы летим туда? Нет, туда полечу я и возьму с собой все рейдеры и корабль для связи. Эти системы пока оставлять нельзя, поэтому полечу туда только я с рейдерами. Старшим офицером в этой системе останется командующий 7-м флотом. Зараза, зафиксируй как приказ, выполнено. Значит, ваша задача — разогнаться и ждать данных от меня. Если я буду передавать постоянно да-да-да-да или вообще не выйду на связь, это значит, они там и вы летите ко мне. Если буду передавать нет-нет-нет-нет, то вы оттормаживаетесь и остаетесь в своих системах. Аналитике мне нужен гандикап по времени, чтобы после моего выхода там, у них было время для принятия решения до окончания разгона. Нужно время для передачи сигнала и прохождения его. Рассчитайте его, и думаю добавить запас минут 15-20 к нему. Принято, сделаем. Почему ты решил лететь туда сам, а не послать разведчика? Спросил командующий 7-м флотом. Потому что пока мы получим данные от него, пока туда прилетим, там уже никого не будет. Если они там, они сделают все, чтобы тебя уничтожить. На этом и построен весь план. Смотри сюда, включил на экране карту системы, по расчетам из кино, они должны находиться на северо-восточном краю системы, я буду выходить вот здесь на юго-востоке системы, отсюда я полечу вот сюда в юго-западный край карты, где приму бой и буду ждать твои линкоры, командующий. Точка для выхода у вас будет здесь, и показал на юго-западный край. Запоминайте, навигаторы. Только учти, у вражеских линкоров подлетное время практически одинаковое с тобой, немного опоздаешь, и все, меня не будет. Фрегаты будут раньше там на 2 часа, вмешался старший аналитик. С фрегатами мы разберемся, я думаю, а вот от линкоров нам оттуда никуда не сбежать. Будем вовремя. Не забывай про систему ловушку по дороге. Помню. Теперь по крейсерам и авианосцу. Вы будете выходить позже, и ваша основная задача — перекрыть их разгонную полосу. Вот она, и я показал на карте полосу с севера на юг, ваша задача — выйти около нее и не очень далеко от нас. Аналитики, просчитайте оптимальную точку для этого с учетом скорости крейсеров противника. Принято. У меня вроде все, у кого есть вопросы, задавайте. Ты понимаешь, что очень рискуешь? Спросил командующий. Понимаю, но кто не рискует, тот не пьет вино. Так ты все это устроил из-за ящика вина, что ли? Нет, конечно, но хочу выиграть наш спор и такого дорого вина попробовать. Да и мои пилоты тоже. Всех касается, если что-то со мной произойдет, командование переходит к командующему 7-м флотом. Принято. Еще вопросы будут? Все молчали. Хорошо, если возникнут в процессе подготовки, задавайте. Кроме того, хочу сказать, что глушилки в системах не отключать, и чуть не забыл всем кораблям выключить транспондеры перед выходом из гиперпространства в этой системе. Почему? У нас только что мирный договор с аварцами подписан. Не хочу, чтобы мы послужили причиной его расторжения, а так пираты напали на пиратов. Принято. У меня вроде все. Остальные детали додумайте и согласуйте сами. Рейдерам и кораблю связи готовиться к прыжку в указанную систему, навигатором проложить туда маршрут. Вылетом по готовности. Принято. Окна на экране погасли вместе с озадаченными лицами. Аналитике нужно, чтобы судно связи вышло с гиперпространства практически одновременно с нами. Только тут до меня дошло, что оно будет нас тормозить. А какая скорость у корабля связи? Ниже рейдера на 10%. Он успеет долететь до юго-западной части системы до начала боестолкновения? Нет, не успеет. Тогда пускай выходит отдельно от нас ближе к юго-западной части и летит туда или к нам, в зависимости от обстановки. Рискованно, можем остаться совсем без связи, корабль совсем не вооружен. Придется рискнуть. Его главная задача по выходу в системе будет сразу передавать да или нет. Принято. Почувствовал, как заработали двигатели корабля. Посмотрел на пилота, она начала разворачивать корабль. Большой экран показывал, что началось движение рейдеров. У кресла сработали системы безопасности, и оно сразу пристегнуло меня к себе. Пришлось отстегиваться, мне здесь пока нечем было заняться. Все дальше происходило все само, и моего участия не требовалось. К тому же я решил сходить на обед. В кают-компании было полно народу, абордажники проснулись и техники были здесь же. Все завтракали или обедали. Когда зашел, заметил, что у некоторых абордажников были недовольные лица. Крис был вместе с ними. Постояв в небольшой очереди, я заказал себе обед и сел за стол обедать. При этом сразу поймал несколько вопросительных взглядов, но никто не решался подойти и спросить, поэтому спросил сам. «Парни, что у вас за недовольные лица?» «Трофеев было мало», — за всех ответил Крис. «С трофеями все в порядке, кое-кто очень жаден и ему мало трофеев, не все линкоры зачистили, а улетаем. Кстати, командующий, куда мы? На разведку. Пропала наша разведчица и есть подозрение, что там прячутся основные силы у пиратов». «Основные силы? Тогда что было здесь? Это был их авангард, и если я прав, работы у вас там будет полно. К тому же эти линкоры от вас никуда не денутся. Их все равно зачищать придется. Так без нас зачистит», — прокомментировал один из абордажников с недовольным лицом. «Кто? Шахтеры, что ли? Другие абордажники с кораблей, что остаются здесь, не зачистят. Они будут готовиться прыгнуть за нами, так что не до линкоров сейчас». «Так это же другой разговор, тогда никаких проблем. Алекс, не слушай его, он тупой, я с ним проведу профилактическую беседу», — снова вмешался Крис. «Хорошо, Крис. Ты, кстати, Дока не видел? Был у себя, ранеными занимался». «Много раненых, наших шестеро, но станционных привезли к нему». «Понятно. Мне пришло сообщение на нейросеть от одной из Лириных сестер. Алекс, можно с тобой наедине поговорить? Интересно, что случилось? Отчего такая секретность?» «Можно. Где и когда? Заходи после обеда ко мне в каюту. Дорогу знаешь?» «Конечно, мы ее еще не забыли. Тогда буду ждать». После обеда пошел к себе в каюту. Не успела закрыться дверь в нее, как на пороге были все Лирины сестры. «Алекс, извини, может, мы не вовремя? Рассказывайте, что случилось». «Ничего не случилось. Просто у нас к тебе будет небольшая просьба». «Какая? Не мог бы ты нас перевести на станцию служить? Вам что, здесь плохо? Вы ведь сколько лет уже здесь на корабле? Зачем это вам? Нам немного осталось служить, а на корабле совсем нет никакой личной жизни. Сам понимаешь, вы думаете, что на станции она у вас появится. Мы очень надеемся на это. Понимаю вас, но вы хорошо подумали, вы там без трофейных и боевых выплат останетесь». «Понимаем. Знаете, давайте сделаем так, у вас есть время еще подумать. Когда мы вернемся на станцию, если окончательно надумаете переводиться, скините мне сообщение, что решили». «Спасибо, Алекс, договорились, так и сделаем». «Да пока ни за что, мы тогда пойдем, идите». Они ушли, а я понял, что меня опять сильно клонит в сон, и это ненормально. Я решил дойти до Дока, хотя он наверняка занят. Док, как я и думал, оказался в медсекции. «Док, ты занят?» «Пока занят, у меня много раненых». «Скажи, это нормально, что меня постоянно тянет в сон?» «Нормально это из-за препарата, что я тебе ввел. Надо бы тебя снова положить в капсулу, но пока свободных капсул нет». «Понимаю, ты мне скажи, когда это пройдет?» «Не знаю, нужно смотреть в капсуле». «Ладно, тогда я пойду и не буду тебе мешать. Как освободится место, уложу тебя в капсулу». «Хорошо». Возвращался к себе в каюту, засыпая на ходу, но мне еще хватило сил раздеться и залезть под одеяло. Когда открыл глаза, на корабле была ночь, судя по свету в каюте. Посмотрел на часы, проспал почти 13 часов, похоже, я как сурок в спячку впадаю. Зараза, время до выхода из гиперпространства — 2 часа 47 минут. Включил будильник на 2 часа 30 минут и снова попытался уснуть. 2 часа я героически пытался уснуть, но у меня так ничего и не получилось. Сколько ни ворочался, не мог нормально уснуть. Похоже, я сильно переживал, окажутся они в этой системе или нет. В голове перебрал много других вариантов, но этот был самым реальным. Другие варианты были сродни тычку в карту наугад. Если в системе никого не окажется, будет непонятно, где их искать. Конечно, они могли уже узнать про поражение пиратов и покинуть эту систему. Двум пиратским крейсерам удалось сбежать, и они могли сообщить о поражении. Хотя там был скорее всего не основной удар, а вспомогательный. Малая система была ближе к основной базе флота и должна была первой встретить остатки нашего флота. По планам аварцев после ее захвата к пиратским крейсерам должны прилететь линкоры и добить остатки флота. Задача крейсеров была скорее отвлечь и измотать основные силы флота. В эту систему наверняка послали тех, кого было совсем не жалко. Все это были одни мои подозрения, и никаких доказательств у меня не было. Заиграл будильник, пришлось вставать и одеваться. Впрочем, скоро все станет ясно. Глава 14. Когда я пришел в рубку, все уже были на местах. Пустовало только кресло начальника имперской безопасности. Он, похоже, все так же был в капсуле. Почувствовал, что все ждали выхода из гиперпространства. Когда зашел в рубку, шел спор между пилотами и аналитиками, но о чем он был, я не успел услышать. При мне он сразу прекратился. Похоже, поспорили, окажутся они здесь или нет. Занял свое кресло. Зараза, выведи на экран обратный отсчет выхода из гиперпространства. Выполнено. На экране счетчик отматывал последние 2 минуты нахождения в гиперпространстве. Пилоты все щиты на нос. Открывать огонь по противнику по готовности. Принято, командующий. Они могли уходить из системы и тогда должны были начать разгоняться с этого угла системы. Был шанс, что мы выйдем совсем рядом с ними. Последняя минута тянулась очень медленно. Пузырь лопнул, и мы вышли из гиперпространства. Ну вот и система. Мы вышли там, где и планировалось, в юго-западном краю системы. Зря я беспокоился, вокруг нас никого не оказалось. В системе вообще было пусто. Радар показывал отсутствие кораблей поблизости. Мы вышли первыми, по бокам выходили другие рейдеры. Сказать, что я был разочарован, это ничего не сказать. Да ошибся. Их здесь нет, но я все же человек и могу ошибаться. Данных было очень мало, и те сплошные предположения. Пилоты внимательно смотрели на экраны, а аналитики улыбались. Похоже, выиграли спор и поспорили на то, окажутся пираты здесь или нет. Девочки вместе со мной проспорили. Уже все 8 рейдеров вышли из гиперпространства и висели на месте. Не было только корабля для связи. Командующий, фиксирую помехи со связью, объявлять боевую тревогу, сообщила зараза. Зараза, поясни, что за помехи и откуда они. Точно не могу определить, недостаточно данных. Аналитики, что за помехи и где находится их источник? Командующий, судя по всему, нас глушат. Это я понял, кто нас глушит и где оно. Недостаточно данных. Зараза, у нас есть связь с другими кораблями, только с рейдерами, ближайшими к нам. Тогда передай им, пускай делают как я и передадут это другим, ближайшим к ним. Принято. Пилоты, начать движение, как и планировалось, в юго-западный край системы. Принято, командующий. Командующий, но здесь ведь нет никого, может, стоит вернуться обратно? Обратился старший аналитик. Нет, говоришь, тогда почему связь глушит? Если мы их не видим, это не значит, что их здесь нет. Кстати, что с гиперпространством, мы сможем сделать прыжок отсюда? Не знаю, недостаточно данных. Можно это только сказать, когда выйдет корабль РЭП. Кстати, а где это корыто ползает и почему оно еще не здесь? Не знаю, по расчетам должно быть уже здесь. Ну, так проверьте свои расчеты. Они усиленно начали проверять расчеты. Пилоты, будьте готовы к развороту, может оказаться, что мы летим в пасть ко льву. Кто такой льву? Повернувшись ко мне лицом, спросила второй пилот. Она сейчас не пилотировала корабль, это делала первый пилот. Зверь такой у меня на планете. Самый опасный хищник после нас, конечно. Понятно. Мы уже минут 15 летели в юго-западный край системы, а корабля для связи, он же корабль РЭП, так и не было. Аналитики были явно озадачены и что-то между собой негромко обсуждали. Парни, я вам не мешаю случайно, что происходит? Где корабль связи? Командующий, у нас произошла ошибка. Какая? Мы ошиблись в расчетах. Это я уже понял и без вас. Когда будет судно для связи? Еще через 15 минут. Почему так произошло? В данных был расчет по скорости крейсера. Прошлый раз по ним же рассчитывали, а теперь мы их не взяли, а рейдеры быстрее. В общем, мы вышли раньше, чем планировалось. Вы понимаете, что там ждут он нас сигналы и время для передачи уходит, а у меня нечего передавать. Понимаем, но здесь тоже поправка. Они будут ждать его дольше, то есть прилетят сюда позже? Да. Насколько позже? Больше, чем на час. Да мы еще вышли раньше на сколько? На 40 минут. Значит, почти 2 часа. Да. Да убить вас мало за такие расчеты. Это не сдержалось и высказалось в адрес аналитиков первый пилот. Я вот с ней полностью согласен. Думайте теперь, Как найти нам эти 2 часа? Так ведь нет никого, это пока. Нужно рассчитать время полета от нас до третьей планеты, она была ближе всего к нам от местного светила, и скажем линкора от северо-восточного края системы. Принято. Мы будем около планеты на 2 часа раньше. Успеем оттуда убежать от них на юго-западный край системы или они нас нагонят? Успеваем, но в самом конце они нас нагонят. Что по времени? Они будут раньше наших линкоров. Выбора у нас все равно нет. Пилот, меняем маршрут, летим к третьей планете. Принято, командующий. Корабль поменял маршрут и все остальные за ним. Теперь третья планета была нашей целью. Пилот, жми на максимум. Выжимаю все, что можно. Сам же я вывел на экран карту системы и пытался понять, какие у меня еще есть варианты. Спрятаться здесь было негде, хотя здесь было 12 планет, но ни одной гигантской планеты здесь не было. Все планеты были малыми по своим размерам. Единственным крупным объектом было местное светило, к нему я и направлялся. Скорее всего, где-то там должен быть корабль РЭП противника. По крайней мере, я бы его разместил где-то в этом районе. Там же должно быть и его охранение, такие корабли невооруженные и в одиночку не летают. Вопрос был только в том, сколько и каких кораблей его охраняют. Сколько бы я на месте противника поставил охранять корабль РЭП? Скорее всего, корабля 2-3, не больше. Хотя они могли всей эскадрой там находиться, и тогда я лечу в пасть ко льву, а он не спеша раскрывает ее все больше и больше. Может развернуть и отправить хотя бы половину кораблей на юго-запад системы, только собрался это сделать, когда вспомнил, что у меня нет связи. Ладно, мы летели первыми, и если я ошибся, погибнем первыми. У остальных будет время попытаться улететь. Зараза, по твоим оценкам, насколько из-за помех сократился радиус действия радара? Недостаточно данных, командующий. Хотя бы примерно, в 2 или чуть больше раза. Покажи на карте примерный радиус. Показалась красная линия на экране. Радар видел только то, что было совсем недалеко. Только тот край системы, где мы находились. Все остальное мы не видели. Командующий, фиксирую выход из гиперпространства. Где? На карте замигала точка почти на самом юге системы. Наконец-то прилетела эта корыта. Как выйдет сразу на связь? Связи нет, командующий. Надеюсь, что после их выхода она появится. Принято. Скоро появился и сам корабль. Зараза почему-то молчала. Похоже, связь они не смогли наладить. Но через несколько минут на экране появилось окно с капитаном с корабля связи, и оно озадаченно выдало: «Нас глушит, командующий». «Ну, надо же, а я без тебя этого не понял. Но в системе нет никого». «Ага, оглушит нас привидение корабля РЭП, которого здесь нет. Ничего не понимаю, но как так?» «Все понятно, как раз. Здесь спрятался противник, который не хочет, чтобы его обнаружили. Так что скажи мне, чем ты можешь мне помочь?» «Не знаю, нас глушат». «Хорошо, пойдем постепенно. Откуда нас глушат, ты мне можешь сказать?» «Только примерно, это где-то район как раз туда, куда вы летите». «Это я и без тебя понял. Точнее можешь сказать?» «Точнее не могу». «Хорошо, а связь с нашими системами есть?» «Нет, говорю же, нас глушат». «Так заглуши их ты, РЭП, или как?» «Не могу. Зачем ты мне тогда нужен здесь? Связь же дали». «Ну, хоть на этом спасибо. Лучше бы вы мне радар дали, я бы тогда знал, где противник и сколько его, а то лечу в неизвестность. Это мы не сможем сделать, наверное». «Ладно, летите в юго-западную часть системы и там дожидайтесь нас или линкоры». «Принято. Да скажи мне, что с гиперпространством? Мы сможем прыгнуть?» Он что-то долго смотрел у себя на экране, потом поднял голову и сказал: «Нет, командующий. В системе глушилка гиперпространства, и мы не сможем прыгнуть». Не удивлен. После чего отключился. Толку от этого корыта, что есть, что нет. Все это я знал или предполагал и до них. Нужно будет проинструктировать капитанов, пока связь есть. Зараза, связь с другими рейдерами есть? Связь есть. Тогда капитанов рейдеров на связь. Принято. На экране начали загораться окна с капитанами рейдеров. Скоро на экране светилось 8 окон. Среди них был и капитан нашего рейдера и 2 девушки. Вот не знал, что капитанами у меня дамы. Все меня слышат? Да. Значит, слушайте меня, пока есть связь. Нас глушат, и непонятно, что будет в дальнейшем. Мы здесь на разведке, у нас пропала разведчица, и есть сильные подозрения, что здесь находится основной флот для вторжения в наши системы. Наша задача разведкой продержаться до прибытия основных сил. Прыгнуть отсюда мы уже не можем, противником включена блокировка гиперпространства. Связи с нашими системами тоже нет, но если они не получат от нас сигнала на отмену, значит прыгнут за нами сюда. Вот две точки, я подсветил их на карте, там будут выходить наши из гиперпространства. Если не будет связи и придется разделиться, прорывайтесь к ним. Аналитики, передайте капитанам время до выхода наших кораблей из гиперпространства. Рядом с каждой точкой появилось время выхода. Время расчетное, учтите это. Принято. Теперь о ситуации в целом. У меня есть сильное подозрение, что их основные силы находятся в северо-восточной части системы и теперь летят к нам. Мы их просто не видим. Тогда зачем мы летим к светилу? Спросила одна из женщин-капитанов. По трем причинам. Первое, где-то там должен находиться корабль РЭП, который нас глушит. Второе, мы должны выяснить, где они и сколько их, а это лучше всего сделать там. Третье, первоначальный план из-за ошибки в расчетах аналитиков накрылся. В чем состоял первоначальный план? В том, что мы выходим и спокойно летим в юго-западный край системы и там дожидаемся наши линкоры. Получалось, что они, мы и линкоры противника будут в этой точке одновременно, но из-за ошибки в расчетах мы вышли раньше и у противника теперь есть лишние 2 часа, которые нам надо как-то найти. Хочу повторить, если не будет связи и придется разделиться, действуйте самостоятельно и прорывайтесь сами к точкам выхода наших, но старайтесь держаться рядом со мной. Принято, а что вы будете делать в центре системы? Это будет зависеть от складывающейся обстановки, буду импровизировать и пытаться выкроить нам пару часов. Принято, командующий. Кто из вас самый опытный? Они смотрели друг на друга и, видимо, пытались это выяснить. Наверное, я. Подала голос одна из капитанов. Именно она расспрашивала меня сейчас. Тогда, зараза, фиксируй приказ в случае моей гибели или гибели корабля, командование над рейдерами переходит к ней. Зафиксировано. Вроде все, пока. Окна начали отключаться. Теперь я был спокоен. Если я останусь без связи, капитаны будут в курсе ситуации в целом. Конечно, я опасался, что могла утечь эта информация и в местах выхода наших кораблей будет засада, но нас глушили, и это было маловероятно. Командующий, вызов с корабля связи. Принимай. Появилось окно с капитаном корабля связи. Слушаю, что случилось? Командующий, у нас появилась одна идея. Какая? Вы же просили радары узнать обстановку в системе, есть одна идея, касающаяся этого. Говори, уже интересно. Мы можем дать сильный импульс, и на несколько секунд у них выйдут из строя все средства глушения сигнала. После этого они будут несколько секунд беззащитны и видимы, но есть 2 «но». Какие? У нас потом не будет связи и сгорит половина нашего оборудования, а оно дорогое. Сколько времени не будет связи? Не знаю, это будет зависеть от того, как быстро мы сможем починить. Сколько это по времени? От получаса, а может и дольше. Наши системы не выйдут также из строя, надо будет их выключить перед импульсом. Тогда делай. Нет, вы должны отдать мне приказ. Хорошо. Зараза, фиксируй в форме приказа. Я приказываю капитану корабля РЭП дать импульс. Зафиксировано. Теперь ты готов? Через 5 минут будет все готово. Хорошо, что пока от нас требуется. По моему приказу выключить всю электронику на борту. Зараза, передай на другие корабли, что связи какое-то время не будет, и приказ быть готовым выключить всю электронику на борту. Выполнено. Капитанов рейдеров на связь. Снова начали включаться окна на экране. Значит так, сейчас все внимательно слушаем капитана корабля связи и делаем, что он скажет. Принято, командующий. Капитан корабля связи тем временем занимался чем-то своим, соединяя какие-то жгуты с проводами, и совсем не обращал внимания, что за ним с интересом наблюдают все капитаны рейдеров и аналитики, и, похоже, пилоты заодно. Под конец он соединил 3 здоровенных разъема, поднял голову и, посмотрев на нас, все готово, точно сработает. Меня как-то начали грызть сомнения, да должно. После этих его слов я засомневался еще больше. Мне сжечь это судно не особо хотелось, но я решил все-таки попробовать, может, поможет. Тогда говори, что нужно делать. По моей команде выключайте всю электронику, потом я даю импульсы, через 2 секунды, снова ее включайте. Всем понятно? После этого связи не будет полчаса, может больше. Принято. Хорошо, тогда выключайте. Зараза, выключай всю электронику. Выполнено. Везде погас свет и включился аварийный, также выключился центральный экран в рубке. Одновременно с этим отключились двигатели корабля. Зараза, через 3 секунды включай обратно. Принято. 3 секунды пролетели незаметно, снова все заработало, и включились двигатели корабля. Заработал большой экран передо мной. На нем стала показываться загрузка систем. На большом экране еще шла загрузка, а аналитики и пилоты, похоже, уже что-то видели на своих экранах, потому что очень внимательно их рассматривали. Внимание, боевая тревога. В рубке замигали и сработали зуммеры боевой тревоги. Что там? Ко мне повернулись все аналитики разом и пилоты. Командующий, вам это нужно самому видеть. Так я не вижу. Сейчас все увидите. Жду. Меня уже распирало любопытство, что там за чудо появилось у них на экранах, а основной экран все еще загружался. Если на меня смотрит с таким интересом и даже пилоты отвлеклись от пилотирования, значит, там точно какая-то ерунда пряталась. Наконец-то экран загрузился, и я увидел, что видели они. При этом они все смотрели на меня, а не на свои экраны. Я как-то на автомате почесал затылок. Глава 15. Ну что поделаешь, бывает, ошибся немного, и напомните мне, если живыми останемся, этому связисту выписать хорошую премию и награду. Он ее честно заслужил. Принято, командующий. Что будем делать? Воевать. Летим. Куда и летели, к третьей планете. Раздолбаем это судно РЭП, которое нас глушило. Принято, командующий. Оно висело на экваторе третьей планеты и теперь пыталось удрать от нас на другую сторону планеты. Пилоты догоним, должны. Они уже летели за указанной мною целью. Теперь на экране светились все корабли противника, и у меня даже в глазах рябило от такого количества. Действительно, я ошибся, думал, что здесь прячется эскадра, а здесь оказался целый флот. Только 35 тяжелых транспортников, 43 средних транспортника. Все это находилось, как я и предполагал, на северо-восточном краю системы. Охраняли их 7 линкоров, 15 крейсеров и 12 фрегатов. Здесь же были 28 минных заградителей и еще куча всякой мелочевки. Весь список того, что там было, я даже смотреть не стал. В данный момент линкоры летели к нам навстречу, но они разделились. 4 летели перехватить нас, а еще 3 полетели облетать светило с другой стороны, чтобы встретить нас там. За ними тащились крейсера. Они также разделились. 8 летели за 4 линкорами, а 7 за 3. Сзади за 4 линкорами и их крейсерами летели 2 корабля РЭП, и за ними тащились какие-то 2 старые развалюхи. Мне показалось что-то знакомое в этих развалюхах. Вспомнил, вроде они приходили к нам в систему и атаковали станцию, выкинув челноки с абордажниками. Девочки, мне кажется, или мы уже встречались с этими 2 корытами. Пометил их на карте и приблизил на экране. Пилоты посмотрели на большой экран. «Что-то знакомое, но не помню точно», — ответила первый пилот. «По-моему, именно они прилетали и выкинули абордажников, которые пытались захватить станцию там на Джинге». «Да, очень похожи. Аналитики, если мне не изменяет память, Искин тогда сделал расчет, что каждая корыта способна разместить от 30 до 45 истребителей в зависимости от модели». «Принято, командующий». Странным для меня было то, что фрегаты остались охранять транспортники и не полетели к нам. Они ведь были самыми быстрыми, отличные загонщики. В то же время, командующий охранением разделил эскадру на 2 части, основную и второстепенную. Второстепенная эскадра полетела в обход светила, а основная к нам напрямую. Хорошо, что у меня появилась картинка, а то бы нам оттуда не убежать было, а теперь мы еще погоняемся. На мой взгляд, командующий охранением сделал большую ошибку, оставив фрегаты охранять транспортники. Они могли связать нас боем, пока не подошли бы основные силы. Кроме того, он зря потащил с собой авианосцы, я хорошо помнил, они были очень медленные. Кроме того, он их не разделил. Хотя там могли быть не истребители, а абордажные боты, как в той системе, и он просто решил взять нас на абордаж. Все это давало мне маленький шанс выкрутиться из положения, в котором мы оказались, и живыми дождаться наших. Ни у одного из кораблей противника не работали транспондеры. Все они теперь квалифицировались как пираты. У меня погасла картинка на экране, вернее то, что находилось в северо-восточной части системы. Похоже, корабли РЭП у них починились и снова начали нас глушить. Зараза, они снова начали нас глушить. Совершенно верно, командующий. Снова начались помехи. Жаль, хорошо было, но мало. Делай на карте прогноз их движения с той скоростью, которой они двигались, и с их максимальной скоростью. Принято, командующий. На экране появились снова корабли противника, но отмечены они пунктирными линиями красными и желтыми. Красными были отметки с той скоростью, с которой они летели, а желтыми с максимальной. Пока разница между ними была несущественной. Аналитики, мы успеваем нырнуть в зону помех от светила до боестолкновения? Да, но, если мы полетим по прямой, и не будем отвлекаться на погоню за кораблем связи. Странно, что корабль связи у противника оказался в одиночестве. Командующий у них не выставил ему никакого охранения, хотя здесь было три корабля и одним можно было без проблем пожертвовать. У меня складывалось ощущение, что командующий противника был очень самоуверенным разумным, хотя у меня, когда мы были в предыдущей системе, тоже присутствовало ощущение, что я все могу. Здесь оно как-то быстро пропало. Зараза, мы сможем достать корабль связи ракетами, не отвлекаясь от маршрута. Если продолжим так двигаться, будет одна зона поражения всего 12 секунд. Одной ракеты будет достаточно, чтобы его уничтожить? Нет, для гарантированного уничтожения требуется две ракеты. Меня было очень жалко тратить две ракеты на него. На борту и так осталась половина штатного боекомплекта. Зараза, а если мне не нужно его уничтожать, а только вывести из строя его оборудование, тогда достаточно одной ракеты. Хорошо, тогда заложи в ракету цель выведения из строя его оборудования и огонь одной ракетой по готовности. Принято, командующий. Пилоты, летим прямо в зону помех светила. Принято, командующий. Когда залетим туда, меняем маршрут и летим дальше на запад. Принято. Хорошо, долетели мы туда, что нам дольше делать? Сколько мы туда пролетим? Посмотрел на время и нашу скорость. Получалось 5 часов, чуть больше. Хорошо, еще пару часов, возможно часа 3 я смогу прятаться в зоне помех. А дальше что? Если лететь в юго-западную часть системы, то получается 13 часов всего, а мне нужно 14 и даже больше на полчаса, и где мне взять еще час? В зоне помех противник не будет меня видеть, как и я его. Нужно попытаться подольше там посидеть. Что бы я сделал на месте противника? Скорее всего, выпустил бы истребители. Хотя им в зону помех нельзя. Пилоты в истребители плохо защищены и погибнут от радиации, но хотя атаковать меня они не смогут, но вот выследить противника, не входя в активную зону помех, смогут легко, при этом получив приличную дозу радиации. Если бы не истребители, можно было бы там пересидеть и поиграть в прятки, но он наверняка выпустит их, и они быстро выследят меня. Был еще вариант попытаться проскочить через северный или южный полюса светила на другую сторону, но он ведь противник наверняка понимает этот вариант. Кроме того, на той стороне светила он сможет заметить меня визуально с фрегата или транспортника и навести основные силы, а я ничего видеть не буду. После чего я сразу окажусь в ловушке со всех сторон, и бежать мне уже будет никуда. У рейдеров всегда был один козырь, это скорость, и мне нужно было его использовать. Вопрос был только в том, как мне это сделать. Ни одной хорошей идеи пока у меня не было. Очень многое зависело от того, что будет делать противник. К сожалению, я не видел, что он делает. У меня был только прогноз, где он находится. По прогнозу заразы я смогу увидеть на радаре основную группу противника не раньше, чем пролечу мимо третьей планеты. К ней мы стремительно приближались. Зараза, у нас есть какой-нибудь зонт на борту? Нет, но две подобные вещи привезли абордажники недавно, но что это, у меня нет никаких данных. Где они? В трюме. Вызвал Криса. Ты чем занимаешься? Смотрим за боем в кают-компании. Скажи мне, что вы притащили с последних абордажей? Так все как обычно. Мне зараза сказала, что там были два зонда. Два зонда? Он задумался. Было такое. Они в трюме лежат. А ты об этих? Да я сам не знаю, что это такое. Нашли в трюме линкора. Хорошо, жди. Сейчас приду к вам. Сходим, посмотрим, что вы там нашли. Пилоты, я в трюм. Если будет любое небольшое изменение в обстановке, сразу мне сообщайте. Принято, командующий. Кают-компания была полной, здесь собрались все абордажники и не только они. Крис ждал на входе. Пойдем, покажешь, что вы нашли. Не знаю, что это такое, но раз у пиратов было в трюме, значит ценное. Мы пошли в трюм. С нами пошли еще трое из абордажников. По дороге Крис спросил: слушай, откуда их столько? Ты о чем? Я о пиратах. Так это не пираты. А кто? Аварцы. Аварцы? Почему тогда они без транспондеров? Так мы тоже без них. Это как? Почему? Я приказал выключить. Зачем? У нас только что подписан мирный договор. Никто не хочет, чтобы нас обвинили в нарушении. Он как-то скептически посмотрел на меня. Что, не веришь, что это аварцы? Нет. Ты сам посуди, откуда у пиратов три корабля РЭП? Кто им даст столько? Да и вообще, откуда у них такие силы? Ты же видел, что здесь целый флот. От аварцев, конечно. Аварцы не настолько не дружат с головой, чтобы доверять пиратам такую мощь. Она ведь может быть и обращена против них самих. Ты бы сам доверил? Нет, конечно, вот и я бы не доверил, и аварцы тоже не доверят, сами будут воевать. Значит, против нас флотские, конечно. Думаю, что и их командующий прекрасно понимает, кто против него. У пиратов-рейдеров практически нет, но у них все линкоры остались вместе с нашими, значит, не все, и были еще. Так за разговором мы зашли в трюм. Вот они. Крис показал на два больших поплавка, лежащих в углу трюма. Подойдя к ним, понял, что это астрономические зонды. У меня в инженерной базе были их маркировки и места их нанесения. Мне один с трудом удалось перевернуть один, чтобы посмотреть на место, где они должны были быть нанесены. Там ничего не оказалось. Место, где она была нанесена маркировка, было вырезано из корпуса и потом снова заварено. Абордажники с интересом следили за моими действиями. Ну что, могу сказать, что это астрономический зонд, марку и модель сказать не могу. Вот в этом месте раньше была маркировка, но она была вырезана пиратами. Они дорогие, не знаю, но очень сложные в устройстве и, наверное, дорогие. Насколько дорогие, понятия не имею. Это вам нужно к навигатору с этим вопросом обращаться. Она должна больше меня знать о них. Понятно. Его сложно продать, наверное, раз пираты их таскали у себя в трюме, а не продали. Я про них читал на форуме, их сложно взломать, там мощный эскин внутри, а без этого это просто кусок железа с эскином внутри. Может, попробуешь взломать? Ничего страшного, что мы в бою. Когда еще этот бой случится? Я задумался, боя действительно не будет еще долго, лететь еще часа три не меньше, только до третьей планеты, потом еще до светила. Попробовать что ли новые уровни хакинга? Можно, конечно, было, но я как-то опасался, как бы снова к доку не попасть. В результате рейдеры останутся без командующего, хотя почему останутся? Командование перейдет к женщине-капитану, я ведь предупредил всех. Значит, можно осторожно попробовать. Если мне удастся его взломать, то может мне удастся получать с него информацию по нахождению кораблей противника. Он не должен вызвать подозрения у аварцев, их разбрасывали в еще неизученных системах, и они не фиксировали никакую информацию, кроме движения различных астрономических объектов в системе, просто записывая ее. Потом их собирали и анализировали данные с них, после чего обновляли информацию в навигационных картах. Значит, слушайте меня, я сейчас могу попробовать взломать его, но не ради вас, а попробую использовать его в бою, чтобы мы видели противника. Противник не должен обратить на него внимание и уничтожить его. Тогда мы останемся без трофея, можно и так сказать. Только мертвым трофеи ни к чему. Если они обратят и уничтожат его, а мы останемся живы, тогда вы сможете просить компенсацию за него у финансистов флота. Сколько? Понятия не имею. Ну а если мы останемся целы, и он тоже, то получите уже взломанный обратно. Решайте, согласны вы на такое? Они стояли, думали, видимо, им было жалко зонд. Ладно, давайте так, я вам еще хороший бонус потом в виде абордажа подкину, вы же понимаете, что все в моей власти. Конечно, тогда мы согласны. Ладно, тогда я начинаю ломать, если что-то срочное случится, тогда вызывайте меня и, если что, со мной сразу к доку тащите. Принято, командующий. Зараза, подключайся, будешь помогать мне. Принято, командующий. Я сел на соседний зонд, закрыл глаза, и начал взлом зонда. Зараза была уже внутри. Начал, как обычно, по старой отработанной схеме, перегружая системы и не давая эскину зонда отбивать мои атаки. Он долго держался, но постепенно начал сдавать взломанные системы. Их я отдавал под управление заразе, и она тоже помогала мне, перегружая их и освобождая меня от контроля над ними. По сути, сейчас боролись два эскина между собой, но я понемногу нападал и откусывал у обороняющего по кусочку его пространства. Плохо, что я не мог задействовать всю мощь заразы, у нее основная задача была управлять кораблем, но постепенно процесс шел, и эскин зонда сдавал свои позиции. Вскоре первая линия защиты у него пала и перешла под мой контроль. Мне стала видна вся система защиты зонда. Всего у зонда было 12 уровней, я взломал только первый. Постепенно начал кромсать второй уровень. Посмотрел на время, у меня на первый уровень ушло 15 минут, второй был хоть и меньше, но сложнее. Значит, нужно было не меньше 2 суток, чтобы взломать его. Не просто так говорили на форуме, что это очень сложно. До этого я не задействовал вновь полученные знания, опасался. Все-таки придется попробовать их задействовать. Начал использовать новые алгоритмы взлома, Взлом пошел гораздо быстрее, второй уровень быстро сдался. За ним пошел третий, четвертый, пятый, я почти теперь не встречал сопротивления. Только девятый уровень вызвал сложности, пришлось задействовать все новинки. С ними пошло еще быстрее и скоро все 12 степеней защиты пали в неравной борьбе с нами. Теперь зонд был полностью в подчинении заразы. Посмотрел на часы, ничего себе, прошло почти 3 часа, и открыл глаза. Теперь вокруг меня абордажники не стояли, а сидели, разместившись, кто на чем, им компанию составили работники трюма. Все с интересом рассматривали меня, нашли себе развлечение. Все он наш. Очень сложная штука, 12 степеней защиты, даже с моим 7 уровнем тяжело было. Мы заметили. Командир, вас 7 уровень по взлому? Спросил один из абордажников. Да, ничего себе. Думаю, пираты просто не смогли их взломать. Выбросить было жалко, вот и возили в трюме. Командующий, а второй сломаете? Да я с этим-то запарился. Потом, если время будет, и не за бесплатно. Понятно. Зараза, скопируй все данные с него себе и дай доступ к ним только Крису. Принято, командующий. Крис, я думаю, эти данные стоят денег. Это я уже понял. Мы с навигатором пообщались. Немного отдохнув, я снова подключился к зонду. Теперь попробуем сменить настройки. Я зашел в меню зонда и начал разбираться в нем. Оно было совсем несложным. Меня интересовала выгрузка данных. Оказалось, можно выгружать дистанционно и через настроенный интервал по времени. Я вначале поставил дистанционную выгрузку данных заразе раз в 5 минут, потом подумал и добавил выгрузку еще на судно связи. Они были должны уже починиться. В принципе, зонд и так подчинялся заразе, и можно было внести нужные корректировки дистанционно, если понадобится. Кроме того, я поставил в настройках не только астрономические объекты, а все видимые, после чего подключился к камерам на мостике и посмотрел расположение корабля в системе. Мы подлетали к третьей планете, вернее уже пролетали мимо нее. Противника на радаре пока не было, он был на схеме в виде красных и желтых обозначений его возможного положения. Они находились уже недалеко от нас. Так, парни, берите этот зонд, мы его сейчас за борт выкинем. Двое абордажников подошли и взяли его по бокам, для них он весил совсем немного. Зараза, за нами есть кто-нибудь, мы можем выбросить зонд, за нами рейдеры, зонд не можем выбросить. Связь с ними есть? Да. Глава 16. Прикажи им разлететься на время, чтобы мы могли его выкинуть. Принято, командующий. Скажешь, как будет можно. Принято, командующий. Парни, тащите его в переходный шлюз, он туда не влезает. Мы пробовали большой, тогда всем пристегнуться, кто вылетит, возвращаться не буду. Парни, тащите зонд к воротам трюма и там пристегнитесь. Сам начал пристегиваться к стене трюма и закрыл забрало скафандра. Посмотрел, все уже пристегнулись. Зараза, по моей команде открывай трюм и отключи в трюме искусственную гравитацию. Принято. Трюм был пустой, и кроме пары зондов ничего не было. Второй зонд держали абордажники, чтобы не улетел. Командующий, можно выбрасывать зонд. Зараза, открывай багажник. Тьфу, что я говорю, трюм открывай. Принято. Начали открываться ворота трюма. Абордажники с зондом стояли на самом краю корабля и с интересом смотрели вниз. Интересно ведь, как корабль летит. Парни, бросайте зонд. Только после моей команды они вытолкнули его наружу. Зараза, закрывай трюм, включай гравитацию и пускай корабли возвращаются на позиции. Принято, командующий. Данные с зонда ты получаешь? Нет пока, через 3 минуты должна получить. Передай на корабль связи, пускай тоже получают и передают их нам. Кроме того, пометь зонд на карте. Принято, командующий. Трюм не успел закрыться, как я почувствовал легкий толчок. Потом услышал в скафандре голос Криса. Алекс, что это было? Эта ракета полетела уничтожать аварский корабль связи. Думаешь, догонит? Зараза обещала, что догонит, не знаю, как получится. В этот момент ворота трюма уже закрылись, появилась гравитация и трюм начал заполняться воздухом. Отстегнулся и открыл забрало скафандра. Хотел идти на мостик, но меня остановил Крис. Алекс, когда можно будет обратиться, и ты взломаешь второй? Крис, давай не сейчас, после боя видно будет. Хорошо. Пошел в рубку. Когда уходил из трюма, остающиеся в трюме абордажники и трюмщики стали обсуждали видео, которое сняли двое абордажников, которые выбрасывали зонд. На мостике ничего не изменилось за эти 3 часа, только на экране поменялись расположения кораблей. Мы сейчас пролетали мимо третьей планеты, и из кораблей противника был подсвечен только корабль связи противника, На экваторе этой планеты к нему летела ракета. Остальные корабли были обозначены пунктирами. Посмотрел на зонд. С одной стороны, я скинул его удачно, из-за планеты противник не видел, как я его сбросил, но и из-за планеты он не видел сектор, где находился сейчас противник. Корабль связи, похоже, выжимал из двигателей все, что можно, но ракета неумолимо сокращала расстояние. На месте капитана я бы попытался сесть на планету, там были шансы спастись, но он отчаянно пытался удрать от нее по орбите. Мы уже вылетели из-за третьей планеты, и до светила оставалось совсем недалеко. Экран показывал, что, если бы противник летел на максимуме, он находился бы недалеко от нас и должен быть в зоне радара, но радар ничего не показывал. Похоже, сработал желтый вариант. Противник летел не на максимуме, ожидая, что я проскочу в зону помех, а ведь если бы он выжимал что мог, он меня мог перехватить. Правда, совсем не немного. Единственное, зачем сейчас можно было наблюдать, как ракета догоняла корабль связи, я уже ждал этот момент, когда она его догонит и поразит, как он пропал с радара и ракета следом за ним. У меня с расстройства даже появилось сильное желание пульнуть или запустить чем-нибудь в экран. Нет, это надо, на самом интересном месте оборвали, я ведь болел за нашу ракету. Погоня там продолжалась, просто они отлетели совсем далеко от нас и радар их перестал пеленговать. Похоже, сегодня не мой день, он у меня с утра не задался. Злой сидел и смотрел в пустой экран, на котором были только отметки, где мог находиться противник, а он мог находиться где угодно. За прошедшие 4 часа все могло сильно поменяться. Меня посетила мысль, может снова бабахнуть импульсом.